Молодой Карль был человеком спортивным. Работая над материалами для его биографии, журналист BBC Дэвид Уилли узнал от одного школьного друга, что Карль Вайтыла защищал ворота школьной футбольной команды и слыл искусным игроком в пинг-понг. Спортивные занятия являлись обязательным предметом школьной программы. Летом волейбол и баскетбол, а зимой лыжи. За ним даже закрепилось прозвище Мартина в честь звезды футбола того времени. С такой отвагой он защищал ворота. Имеются данные, которые несколько не вяжутся с тем, что мы знаем о его домашнем укладе. Будто бы они с отцом всю мебель в квартире сдвигали к стене и, скатав ковер, играли в футбол. Любовь к спорту у Карля Вайтылы не прошла с возрастом, за что, конечно же, сразу ухватились писавшие о нем как о папе римском. Это свидетельствовало о масштабе личности человека и не являлось характерной чертой прилатов римской церкви. Известный своей склонностью к эллиптическим конструкциям в ранних философских работах, Иоанн Павел, возвращаясь ко временам юности, переходил на простой, едва ли не детский стиль. В письменном интервью «На пороге надежды», которое он дал итальянскому журналисту Виторио Миссори, в 1994 году он сообщал: «А еще я помню начальную школу в Вадовице, где из нашего класса как минимум четверть учеников были евреями. Помнится, я особенно дружил с одним из них, Иржи Клюгером, и дружба эта, начавшаяся в школе, продолжается и по сей день. Я явственно помню евреев, которые собирались каждую субботу в синагоге у нас за школой. Обе религиозные группы, группу католиков и группу евреев, объединяло, я полагаю, понимание того, что они молятся одному Богу». Взаимоотношения Карля Вайтылы с евреями, как и его отношение к иудаизму, является одной из самых ярких и наиболее привлекательных сторон его многогранной жизни, а начало им положила зародившаяся в детстве дружба. Отец Иржи Клюгера служил юристом. Его дом на Рыночной площади производил впечатление, а сам доктор Вильям Клюгер являлся признанным лидером городской еврейской общины. Кроме того, он слыл одним из самых энергичных сторонников еврейской интеграции, не ведающим усталости дипломатам в деле развития добрых отношений между евреями и католиками, и считал, что у еврейской общины в Польше большое будущее. Его жена была из знатной еврейской семьи Гупертов, у которых в Вадовице имелись большие владения. Гуперты создали в городе общественный парк. Все знали, что престарелая миссис Гуперт, теща доктора Клюгера, регулярно в полдень выходит на прогулку вместе с каноном Прочовником, приходским священником, что воспринималось как символ дружбы между еврейской и католической общинами в Вадовице. В общем и целом создавалось впечатление, что в жизни Вадовицы нашли отражение лучшие принципы прошедших долгий и непростой путь отношений между евреями и этническими поляками. Складывалось и такое впечатление, что на польских землях евреи жили еще до появления здесь христианства. Первое формальное признание их статуса восходит к основной хартии свободы евреев, которая была принята в 1264 году при Болеславе Скромном. Так со средних веков и короли, и знать польско-литовского содружества тепло принимали евреев, которые бежали от преследований со всех концов Европы. В начале XVI века при Сигизмунде I еврейская эмиграция нашла поддержку даже на политическом уровне, и еврейская община оказалась не только под защитой короля, но и получила значительную автономию, позволявшую ей решать свои внутренние проблемы с помощью системы выбора старейшин. Евреи стали отдельным сословием в государстве, так же, как местная аристократия, духовенство, крестьяне и бюргерство. В период реформации за Польшей утвердилась репутация государства религиозно-толерантного, следствием чего она стала считаться страной без расприй. А один из знаменитых краковских раввинов XVI века заметил, что лучше жить на хлебе и воде, но мирно, как в Польше. Когда в 1569 году была образована Первая Польская Республика, в стране насчитывалось около 200 тысяч евреев, а ко времени окончания ее существования в 1795 году число это возросло до 800 тысяч. Разрастание еврейской общины неуклонно продолжалось. В XIX веке разделенная на части Польша стала, по словам историка Нормана Дэвиса, резервуаром, вместившим основные людские ресурсы еврейского народа и интеллектуальный мировой потенциал. По некоторым подсчетам, 4/5 мирового еврейского населения проживало в то время в Польше. За год до рождения Кароля Войтылы произошло собрание группы, именовавшей себя Конгрессом поляков иудейского вероисповедания, которая заявила, что поляки иудейской веры, преисполненные искренней любви к Польше, будут служить своей стране как преданные сыны и всегда будут готовы отдать свои жизни и все, что у них есть, ради ее блага и процветания. Многие евреи, проникшись оптимистическими надеждами на будущее в свободной и независимой Польше, пошли добровольцами в легионы маршала Пилсудского. Присутствие в Вадовице 12-го пехотного полка сыграло свою роль в развитии добрых взаимоотношений несколько неожиданным образом. Еврейским солдатам здесь было предоставлено право покидать казармы в субботу. Они маршем отправлялись на молитву в синагогу и возвращались в казармы только в воскресенье. Кароль Войтыла родился в Вадовице в то время, когда евреи составляли большой процент населения Польши. В самом городке проживало 2000 евреев, что являлось 1/5 довоенного населения города. Хозяин дома, в котором жили Войтылы, являлся еще и владельцем магазина, располагавшегося на первом этаже. Он был евреем, и первым увлечением будущего папы стала его дочь Регина Бейер, или попросту Гинка. Несомненно, Кароль Войтыла был очень привязан к своим друзьям-евреям. Многим позже, когда Иржи Клюгер ездил по делам в Рим, его частенько приглашали отобедать в Ватикан и в летнюю резиденцию папы в Кастель-Гандольфо. А затем старые друзья проводили вечер вдвоем и пели старые польские песни. Если бы отношения между евреями и католиками в Вадовице были абсолютно гармоничными, то в близкой дружбе Кароля Войтылы с представителями еврейского населения ничего особенного бы не наблюдалось. Однако существуют явные свидетельства того, что Кароль сделал однозначный выбор в пользу дружбы, несмотря на существовавшую напряженность в отношениях общин даже в таком спокойном городке, как Вадовице. Историю о дружбе Юрика и Лелика, так звали тогда Иржи Клюгера и Кароля Войтылу, знали все. Ее от начала до конца рассказал Дарси О'Брайен в своей книге «Неизвестный папа», где он также нарисовал картину общества, в котором для сохранения хороших отношений между представителями разных общин требовались усилия лидеров обеих сторон. Особенно сильные антисемитские настроения отмечались в крестьянской среде. Здесь давно пустила корни кровавая легенда о том, что евреи якобы крадут и убивают детей христиан и используют их кровь во время еврейской Пасхи. По этой причине благосостояние таких городских семейств, как Клюгеры и Гупперты, являлось предметом злобы тех, чьи представления о жизни мало чем отличались от средневековых. Недалеко от Вадовицы располагалась Калвария Зибжидовска, место паломничества верующих, имевшее некое сходство с Иерусалимом. Здесь все было создано по замыслу одного из знатных жителей Кракова, которого поразило внешнее сходство этого места с Иерусалимом. Он построил монастырь, к которому впоследствии добавили ряд часовен, и воссоздал атмосферу места страстей Христовых. Десятки тысяч паломников прибывали сюда ежегодно, и Войтылы не являлись исключением. Страстная неделя 1930 года проходила с явным антисемитским подтекстом. Евреи изображались убийцами Христа, а так как в паломничестве принимали участие и евреи, то чувства многих были задеты не на шутку. Начались антисемитские нападения и погромы, в которых участвовали молодые крестьяне, разгоряченные искаженными религиозными представлениями и водкой. Подобные действия следовало держать под контролем, ведь издавна многие знатные землевладельцы при решении деловых вопросов обращались за помощью именно к евреям. Советы еврейского дядюшки вошли в традицию. Графы и князья пускали в ход свою силу и власть, чтобы защищать еврейские семьи, которые они научились ценить. По мере роста антисемитизма в 1930-е годы стало ощутимое давление на социальные структуры. Главы общин ради сохранения мира стали прибегать ко все более оппортунистическим и зачастую крайним мерам. Отец Иржи, Вильгельм Клюгер, чутко уловил перемены и показал это, когда молодой, но уже известный еврейский тенор Мойше Кусевицкий прибыл в Вадовице для завершения военной службы в 1937 году. Доктор Клюгер предложил ему петь в городской синагоге, пригласив послушать пение и некоторых католиков, будущего папу римского и его отца в том числе. Выступление запомнилось. Восходящая звезда музыкального Олимпа предстал в польской военной униформе. По всем параметрам это был отличный политический ход. В классе Кароля Войтыла учились два мальчика-антисемита, да и в самой школе несколько учителей не скрывали своей неприязни к евреям. Один из них преподавал физику, другой — географию. Предмет позволял последнему, по словам Дарси О'Брайена, обсуждать вопросы распределения материальных ценностей, проблемы демографии и им подобные, что и вызывало у многих ожесточившихся студентов желание последовать его примеру. Другие учителя оказывали активное противодействие такого рода вещам. Среди них особенно выделялся профессор Гебхарт, который призывал Иржи Клюгера по насущным вопросам вступать в дебаты с антисемитами. Брайан описывает такой эпизод. «Евреи всего мира вступили в тайный заговор», — неустанно повторял один из антисемитов. «Евреи — чужестранцы. Вы только посмотрите на них и послушайте, что они говорят». Мальчик повторял слова Романа Дмовски, возглавлявшего национальное демократическое движение, который с прочими политиками правого крыла действовал в интересах немецкого плана переселения евреев на Мадагаскар. Его сторонники только одобрительно кивали, однако сами не произносили ни слова. Они были из таких, кто скорее нанесет удар, чем выговорит слово. «Кто это здесь чужестранец?» — резко возразил Юрок. «Мы здесь все поляки». «Евреи говорят на идише, у них нет национальности». «Ты когда-нибудь слышал, чтобы я говорил на идише? Мой польский ни капли не хуже твоего, а, между прочим, что у тебя по-греческому?» Фактически, идиш был исключен из обихода клюгеров, а оценки Юрику по греческому языку всегда ставили отличные. По мере того, как Кароль Войтыла взрослел, он признавал тот факт, что его дружба с евреями не ограничивалась рамками только личной жизни, а становилась общественно важным шагом и актом политического значения, хотя он тогда, вероятно, не оценивал ее с таких позиций. В школе частенько проводились футбольные матчи между командами евреев и католиков, и хотя общий настрой, царивший на них, отличался миролюбием, время от времени со стороны католиков, пытавшихся придать делу иной оборот, раздавалось «покажи евреям». Если в еврейской команде недоставало игроков, Кароль Войтыла предлагал свою кандидатуру для защиты ворот. Когда ребята сдавали экзамены при переходе из начальной школы Вадовицы в среднюю, Юрик с радостной новостью ворвался в церковь, где находился его друг во время мессы, и какая-то пожилая женщина отчитала его за то, что он вошел в католическую церковь. Лелик отреагировал на этот инцидент вопросом: «А разве не все мы дети Господа?»